Всем известно, как больно на гвоздях лежать. Это могут только йоги, их легко понять. Ну а нам с тобою вместе надо быть. Приходи ко мне, родная, по гвоздям будем ходить. Ну а нам с тобой вместе надо быть. Приходи ко мне скорее, по гвоздям будем ходить. Всем известно, что шаманы, экстрасенсы, колдуны. Много счастья нам гадают, но и платим много мы. Хорошо, что мы не знаем наперед своей судьбы. Приходи ко мне, родная, я сгораю от любви. Хорошо, что мы не знаем наперед своей судьбы. Приходи ко мне скорее, я сгораю от любви. Смотри на эти звезды, ну и пусть себе горят. Нам астрологи пророчат, кто баран, а кто есть рак. Под звездою Афродиты мы с тобою будем жить. Приходи ко мне, родная, о любви поговорить. Под звездою Афродиты мы с тобою будем жить. Приходи ко мне скорее, о любви поговорить. Ты мне долго говорила, как любовь твоя сильна. И о том, что будем вместе будем до конца. И поэтому сегодня я принес тебе цветы. Приходи ко мне, родная, я сгораю от любви. И поэтому сегодня я принес тебе цветы. Приходи, моя родная, я сгораю от любви. Приходи ко мне скорее, я сгораю от любви.